Глава третья. Новая жертва. Часы показывали всего без четверти восемь, но ранние зимние сумерки давно уступили место ночной темноте, и меньше всего на свете хотелось выходить на неуютные улицы. И все же, в любую погоду и любой сезон пап-синий кабан не пустовал. Были постоянные посетители, приходившие пропустить пинту-другую пиво по вечерам уже многие годы, были и новички, заглянувшие на огонек и решившие задержаться. Не стоило даже пытаться прислушиваться к царящему многоголосью. Слова и фразы соединялись в причудливые сочетания с неожиданным смыслом. Бартоломью Филд был пьян. Знал это, и более того, именно этого и добивался, едва переступив порог. Спрятаться в алкогольном забытии среди незнакомцев, вдали от привычного круга общения. Он выпил уже не менее 5 кружек пива. Он помнил, сколько их было, потому что заказывал в самом начале, прежде чем перейти к виски. Дальше вопрос с количеством выпитого усложнялся. Возможно, 3 стакана, возможно, 4, вряд ли больше 6. А может, опьяненный взор видел то, чего на самом деле и не было? Собеседники менялись. Их лица сливались в одно, меняющее очертания, как в бреду, но он не обращал на это внимания. Скорее всего, не обращали и слушатели, и вряд ли кто-то из них на следующий день вспомнит хотя бы несколько фраз. О, это прелесть внезапной откровенности, вдохновленной алкоголем. Он решил, что фразу непременно нужно записать и использовать при случае, но не с этим собеседником. «Джеффри Кэмпбелл, чтоб я сдох, убирайся!» «Не глупи, Барти», — сказал подошедший к нему молодой человек. «С тебя уже достаточно». «А я говорю, убирайся к дьяволу. Там самое место для лжецов и предателей вроде тебя». Филд замахнулся, но вместо того, чтобы выбить пару зубов или хотя бы стереть сочувствие с ненавистной рожи, потерял равновесие и упал бы, непременно не подхвати его милосердная неудавшаяся жертва. «Обсудим все завтра, как джентльмены», — произнес Джеффри Кэмпбелл, одной рукой доставая из кармана смятую купюру и толкая ее по стойке бармену, а другой поддерживая пьяного товарища. Дойти сам до выхода Филд, разумеется, не смог бы. Даже если его сил хватало, чтобы переставить ноги на 3 или 4 шага, на 5-м они заплетались и подкашивались. Поэтому Кэмпбелл перекинул его руку себе через плечо и потащил приятеля на улицу в надежде, что зимний воздух окажет свое отрезвляющее воздействие и развеет туманящий рассудок алкогольные пары. Легкий дневной морозец, заставлявший снег приятно хрустеть под ногами, с наступлением вечера усилился, и уже через несколько минут пальцы начали коченеть даже в перчатках. Филд, казалось, не чувствовал холода. Шутки опьяненного разума. Но его товарищ засунул руки в карманы и сжался, проклиная себя за то, что не оделся потеплее. Здесь часто проезжали кэбы, охотно подбирая подвыпивших завсегдатаев местного паба. Один экипаж всегда стоял на противоположной стороне улицы. Но сейчас его не было. И по всему похоже, что последний след колес по заснеженной дороге оставили уже довольно давно. Джеффри полез в карман за свистком, но не успел им воспользоваться, так как из переулка выехал 4-колесный брум и остановился прямо напротив них. Возница в коричневом пальто, почти до бровей замотанный в огромный клетчатый шарф, открыл дверцу. «Джентльменам нужно ехать», — глухо прозвучало из-под нескольких слоев ткани. «Да, благодарю». Заставить Бартоломью Филда залезть внутрь оказалось непростой задачей. Наконец, затолкав его и усадив на сиденье, Джеффри сел рядом, высунулся из окна и назвал вознице адрес. Тот молча кивнул и тронул поводья. Мерный цокот копыт усыплял, и уже через минуту Бартоломью затих и засопел. Джеффри вздохнул с облегчением. Осталось только довести пьяного товарища и попросить кого-то из слуг помочь тому добраться до кровати, а потом возвращаться домой, может, этим же кэбом. И завтра они поговорят, как пристало взрослым людям, ведь не стоит рвать многолетнюю дружбу из-за глупости. Лошадь спокойно шла по ровной дороге. Джеффри не смотрел наружу. Это зрелище сложно было назвать занимательным даже в летнюю пору, что уж говорить о зимнем вечере, когда все мысли лишь о скорейшем возвращении домой, к теплу камина и сытному ужину. И слишком поздно он заметил, что Кэп свернул не туда. «Что происходит?» — требовательно спросил Джеффри. Однако возница его не слышал, или же делал вид, что не слышит. Колеса скрипнули в последний раз, и лошадь остановилась. Джеффри толкнул дверцу и понял, что она не поддается. Он потянулся к противоположной дверце, привалившись к которой спал Бартоломью Филд, но усилие оказалось бесполезным. Они оба в ловушке. Безумный кэбмен запер их в своей повозке. Джеффри в отчаянии заколотил кулаками в разделяющую их стену, пару раз пнул ногой дверцу. Все бесполезно. Привалившись спиной к спинке сиденья, он попытался перевести дух и унять сердцебиение, как вдруг на крышу кэба что-то свалилось, заставив повозку покачнуться. Еще один глухой удар, гораздо слабее, потом еще один, и вдруг прямо в окно заглянуло лицо, сверху вниз. Свисали концы распутавшегося шарфа и давно не стриженные грязные патлы. Но пойманный в ловушку человек не мог отвести взгляда от горящих глаз. Желтых, с узкими звериными зрачками. И от жуткой клыкастой улыбки, словно распорошившей лицо пополам. Что-то щелкнуло, и дверца распахнулась. Но прежде чем Джеффри успел сделать хоть одно движение, длинная рука метнулась внутрь, ухватила его за пальто с невероятной силой и выбросила из кэба. Падая, он больно ушибся. Ему понадобилось несколько мгновений, чтобы разогнать внезапно сгустившуюся перед глазами черноту. Помотав головой, он попробовал встать на четвереньки и перевернуться. В этом переулке не было фонарей, но почти полная луна давала достаточно света, чтобы Джеффри рассмотрел темнеющий в стороне кэб и шевелящийся сгусток на его крыше. Возница перевесился через край, заглядывая внутрь повозки. Затем нырнул туда, чтобы через пару секунд вновь взгромоздиться на крышу, уже с грузом. Выпрямившись во весь рост, он поднял над головой что-то длинное и швырнул на землю. Предмет упал почти рядом. Джеффри подался вперед, пытаясь рассмотреть, и с ужасом отпрянул. Перед ним был Бартоломью Филд, и его лицо смотрело вверх, хотя тело лежало на животе. Словно парализованный, Джеффри был не в силах ни сдвинуться с места, ни даже позвать на помощь. Язык беззвучно шевелился в пересохшем рту. Кэбман спрыгнул, мягко приземлившись на ноги с невозможной для любого человека ловкостью, приблизился и присел на корточки. Его рука нырнула в карман пальто Джеффри, зашарила там, потом в другом кармане, вытащила бумажник и часы. «Обычный грабитель?» «Забирайте», — прохрипел он. «Забирайте все, только молю Богом». Грабитель расстегнул бумажник, пошелестел банкнотами, закрыл и спрятал в карман пальто. Снова склонился над жертвой и, схватившись за ворот, рывком вздернул человека в воздух, держа одной рукой на весу без малейшего усилия. «Что же это за существо?» Кэбман поднял свободную руку, в которой блеснули в свете луны отобранные карманные часы. «Беги», — прорычал он, щелкнув ногтем, гораздо больше похожим на коготь, по стеклу в нескольких делениях от минутной стрелки. «Даю тебе 10 минут». С этими словами он разжал пальцы и вернулся к повозке. Снова невероятный, нечеловеческий прыжок с места, и он оказался на крыше кэба. «Беги!» Крикнуло это существо и расхохоталось, подобно гиене. Кое-как встав на ноги, Джеффри Кэмпбелл побежал. Его шатало и бросало в стороны. Несколько раз он падал, но продолжал бежать. А в спину ему летел звериный вой. Негромко хлопнула входная дверь. Послышались легкие шаги, потом шорох и снова хлопок, но уже другой двери. Игорь оторвался от написания письма, опустил перо в чернильницу и встал из-за стола. Вернулся хозяин. Аурель Атилла возлежал на оттаманке в гостиной, заложив руки за голову и без малейшего сожаления сминая дорогую ткань выходного наряда, в который все еще был одет. Небрежно сброшенное на спинку кресла пальто свисало до самого пола, прямо посреди комнаты экзотическим украшением возвышался сапог, а второй приткнулся в углу, как бедный родственник, что непременно отметил бы человек, склонный искать метафоры и аллегории в повседневной жизни или же просто наделенный яркой фантазией. Иными словами, человек ничуть не похожий на Игоря. Таких слуг, как он, ценили не за цветистость речи или оригинальность мышления, но за умение и беспримерную преданность. Игорь забрал пальто, подобрал оба сапога и вышел в прихожую, одарив при этом молодого хозяина полным укора взглядом, который разбил бы броню самого жесткого сердца, заставил устыдиться, раскаяться и сразу же приступить к искуплению прегрешений. По Аурелю этот взгляд скользнул и осыпался прахом. Повесив пальто, Игорь занялся сапогами. В уходе за гардеробом и обувью господина он не доверял прислуге лучшего в городе отеля, как и во всем остальном, настаивая на личном надзоре за выполнением самых пустячных заданий. Горничные побаивались Игоря, стараясь без необходимости не попадаться на глаза уродливому слуге иностранного аристократа из номера «Люкс». Зато и особого отношения к себе постоялец не требовал, кроме разве что из вечного приказа «не беспокоить», и не скупился на чаевые. Закончив, Игорь вернулся в гостиную. Аурель по-прежнему занимал оттаманку, но на плечи набросил узорчатый домашний халат, купленный за безумные деньги. По прибытии граф полностью обновил гардероб, посвятив первые два дня в Лондоне бесконечным походам по модным магазинам на Оксфорд-стрит и Стрэнде. Одно название сменялось другим, и в каждом магазине Аурель проводил не менее 2 часов, занимая отдельную примерочную и успевая совершенно измучить и продавцов, и собственного слугу. Лондон прочно удерживал славу столицы мужской моды. Гость чувствовал себя в своей стихии. Помощники сновали туда-сюда, нагруженные разнообразными деталями одежды, а Игорь мечтал оказаться в родных горах, где вековую тишину нарушают лишь вой ветра да песни волков, и фасоны не меняются уже несколько столетий. А разумеется, он не позволял себе демонстрировать истинные чувства. Ни словом, ни намеком, ни лично молодому господину, ни в письме его отцу. Он писал 2 раза в неделю, подробнейшим образом сообщая сперва о поездке по Европе, затем о пребывании в Англии. «Ваше сиятельство изволит ужинать?» — спросил он. «Нет». «Я поужинал на приеме». Молодой граф картинно промокнул уголки губ белоснежным кружевным платочком, на котором осталась пара маленьких кровавых пятнышек. «Это может быть опасно», — нахмурился слуга. «Ах, Игорь, оставь. Право слово, ты считаешь меня совсем несмышленным? Или же думаешь, что я уподоблюсь дядюшке? Что за моветон? Моя еда отправилась домой в добром здравии, и ровным счетом ничего не вспомнит о случившемся». «В свете не принято». «Не принято. Ха!» Аурель изящным движением вскочил на ноги. «Ты становишься похож на папа». Слово «папа» Аурель произнес в нос, на французский манер. «Он вечно переживает о том, что подумают прочие. Мне уже приелись простолюдины». Добавил он чуть тише. «Кроме того, здешнее светское общество чрезвычайно занимательно. Даже достойно быть описанным в сатирическом романе, чем я, когда у меня появится немного времени и вдохновения, возможно, займусь. В самом деле, почему бы не посвятить себя писательству? Правда, Лондон мало способствует творчеству. Ах, если бы не эта странная неприязнь папа к Парижу! И почему он так упрям?» «Лондон лучше для вашей цели», — напомнил Игорь, принимаясь собирать разбросанные по креслам и полу предметы одежды. «Была ли достойная кандидатура на приеме?» «Увы, лишь достойные кандидатуры в пищу», — печально сказал Аурель. «Но несколько приятных знакомств я свел, а также был приглашен украсить своим присутствием еще как минимум 4 приема и 1 бал. В письменном виде приглашения, вероятно, начнут доставлять уже завтра. Чтобы вращаться в обществе, Игорь», — назидательно произнес он, — «требуется обладать недюжиной крепостью духа и тела». «Можно познакомиться с барышнями из благородных семейств», — пробурчал Игорь себе под нос. «Когда уже?» Аурель услышал его и скривился, обнажив на миг клыки. Сейчас они казались куда длиннее и острее, нежели обычно. «Вы с папа убиваете меня», — воскликнул он. «Отец ведет себя как тиран и деспот, а ты, кто должен заботиться обо мне, не имеешь ни капли сострадания». «Господин граф приказал», — торжественно ответил Игорь. «Он печется лишь о вашем благополучии, а его обязанности главы семейства тяжелы и неблагодарны». Аурель отмахнулся от слов, как от надоедливых мух. Слуга читал ему нотации не первый раз и, безусловно, не последний. Отдернул занавеску и вышел на балкон. С высоты открывался чудесный вид на город, но он смотрел не на него, а выше, в звездное небо, где висела почти полная луна. Было морозно, но он не чувствовал холода. Лунный свет коснулся лица, сделав юношу на миг похожим на застывшее серебряное изваяние. Вдруг порыв ветра попытался броситься ему в лицо, но замер, остановленный взметнувшейся тонкой ладонью, и послушно затих, обвиваясь вокруг пальцев. «Я прогуляюсь», — сказал Аурель. «С этими светскими обязанностями совершенно нет времени ни на что иное». Отец был бы недоволен. Он всегда ратовал за здоровый образ жизни. «Если рассвет застанет вас в городе...» Лицо Аурели исказилось гримасой. «Разве здесь есть солнце?» «Но я немного устал. Вероятно, прогулку лучше отложить до вечера. Приготовь мне костюм, а лучше 2. Я выберу после отдыха». С этими словами, взяв со столика, где вперемешку валялись книги и модные журналы, томик сонетов, молодой граф удалился в спальню. Игорь вернулся в свою маленькую комнатку и снова сел за стол. Письмо следовало дописать и отправить. Обмакнув перо, он продолжил прерванную на половине строчку о найме местного юриста, взявшегося представлять интересы Ауреля Атилы в Лондоне на время его там пребывания. Цифры, составляющие сумму оплаты, были выписаны на отдельном листе и снабжены пояснениями и примечаниями. Сюда же были подшиты сегодняшние счета. На 8 шелковых рубашек, 3 галстука и 5 пар перчаток. «Пожалуй, приготовь 3», — донеслось из-за закрытых дверей. «Взял бы его сиятельство Розгу, да вразумил бы своего наследника», — подумал Игорь, подсчитывая общую сумму расходов, и тут же укорил себя за подобные мысли. «Пишут, что в последние дни участились нападения животных на добрых лондонцев», — произнес Ван Хельсинг, отпивая кофе. «Службы отлова бродячих собак работают сверхурочно, но количество пострадавших от укусов не уменьшается. Я начинаю задумываться, верным ли было решение переехать в вашу столицу». Джонатан усмехнулся старой шутке. Они завтракали в общей столовой на первом этаже, как всегда. Кухарка миссис Тёрнер готовила превосходно, пусть не слишком балуя постояльцев деликатесами, кроме особых случаев. Зато блюда неизменно радовали джентльменов, ведущих активный образ жизни и оттого остро нуждавшихся во вкусной и сытной еде. Временами Ван Хельсинг, как врач, не рекомендовал сочетать прием пищи с чтением, однако сам же свои рекомендации сразу и нарушал. «Думаете, это наш знакомец, лишивший меня любимого пальто?» — спросил Джонатан. «Не думаю. Тот бы не ограничился несколькими укусами. Но это может быть взаимосвязано. Обычные собаки становятся намного агрессивнее в присутствии оборотня. О последствиях встречи с ним самим наверняка напишут в разделе криминальной хроники». «Все-таки оборотень», — вздохнул мистер Харкер. «Вам удалось еще что-то узнать о них?» «Множество сведений, которые предстоит проанализировать и систематизировать. Подозреваю, что это займет немало времени». «Еще один монстр в Лондоне», — раздраженно сказал Джонатан. «Помимо того, на кого я в данный момент работаю. Вот уж не думал, сдавая экзамены на звание адвоката, что в итоге стану поверенным вампира. Была ли здешняя жизнь намного спокойнее до моего вояжа в Трансильванию? Или же я просто не замечал многое из того, что бросается в глаза сейчас?» «Это особенность человеческих существ. Утешайтесь, что во всем есть и светлая сторона. Мы приобрели клиентов и сумели помочь тем, кто в помощи крайне нуждался, но не мог найти защиты у закона обычным способом. Начиная с нашего любезного графа фон...» «Не называть имен!» — передразнил адвокат трансильванского гостя, и оба компаньона рассмеялись. Профессор перевернул страницу утренней газеты, углубившись в чтение, а Джонатан принялся намазывать тосты джемом. «А вот здесь упомянули оборотня», — сказал Ван Хельсинг, просматривая очередную статью. «Мистер Джеффри Кэмпбелл утверждает, что на него напал человекоподобный монстр, преследовавший его по улицам Лондона и убивший его друга Бартоломью Филда. В настоящий момент мистер Кэмпбелл пребывает под стражей. Что за глупости?» Рука Джонатана замерла. «Джеффри Кэмпбелл арестован?» «Что с вами, Джонатан?» — удивленно спросил профессор. «Вы его знаете?» «Да», — ответил его компаньон и решительно протянул руку. «Позвольте?» Ван Хельсинг передал ему газету, отметив пальцем нужное место. Пробежав глазами заметку, Джонатан потер лоб, словно не веря прочитанному. «Это безумие», — сказал он. «Задержан по подозрению в соучастии Джеффри Кэмпбелл. Да он мухи не обидит! Это какая-то чудовищная ошибка». Он замолчал на миг. «Профессор, я сегодня намеревался искать дом для графа». Ван Хельсинг кивнул, уже предвидя следующие слова компаньона. «Я боюсь, что...» «Учитывая обстоятельства, полагаю, ничего страшного не случится, если вы займетесь поиском позже». «Благодарю вас», — от души произнес Джонатан, вставая из-за стола и оставляя свой завтрак почти нетронутым. Через несколько минут молодой человек уже выбежал на улицу и махнул рукой свободному кэбу. Добиться свидания с арестованным оказалось нелегкой задачей. Полицейские совершенно не горели желанием допускать чужаков к делу, в особенности адвокатов. И все-таки Джонатан Харкер не сдавался. Убив почти 2 часа на бессмысленные и бесцельные пререкания, он был в итоге вознагражден за терпение и стойкость явлением инспектора Льюиса, с которым судьба несколько раз сводила его на профессиональном поприще. Визиту мистера Харкера, учитывая обстоятельства, инспектор тоже не обрадовался, что и не особо старался скрыть, но в содействии не отказал. Для свидания с Джеффри Кэмпбеллом отвели крохотную полутемную каморку, убогость которой лишь подчеркивали грубый стол и 3 табурета. 2 у стола, на 3-м чуть в стороне восседал полисмен. Попытки Джонатана отстоять приватность разговора разбились о стену. В сущности, это было и справедливо. Не являясь официальным адвокатом Кэмпбелла и получив разрешение на беседу только милостью инспектора Льюиса, не стоило высказывать претензии. Во всяком случае, пока он не поговорит с попавшим в беду другом. Единственного беглого взгляда на согбенную фигуру Джеффри хватило, чтобы понять, насколько тот пал духом. Джонатан Харкер и Джеффри Кэмпбелл были ровесниками и знали друг друга с детства, росли на одной улице и посещали одну школу. Но сейчас Джонатан подумал, что сидящий напротив него человек лет на 20 старше. Неужели же арест и всего одна ночь в полиции оставили на нем столь ужасный след, стерев со щек привычный румянец, раскрасив их серым и выделив глубокие складки. Джеффри поднял голову, и в его глазах Джонатан прочел ответ. «Нет, не в этом причина. Она во встрече со сверхъестественным злом, чье отражение все еще прячется тенью в глубине зрачков и не отпускает свою жертву ни на миг. Нечто подобное он сам пережил чуть больше года назад. Харкер». Джеффри даже попробовал улыбнуться, что далось ему с немалым трудом. «Не ожидал тебя здесь увидеть». «Как и я не ожидал увидеть тебя здесь», — ответил Джонатан. «Это совершенное безумие». «Безумие, да. Я словно сплю и вижу кошмар, но никак не могу проснуться. Я не провел здесь и суток, но разум принимается играть со мной. И временами мне кажется, что прошел уже не один день. Как хорошо, что ты здесь», — произнес он вдруг с чувством. «Хоть один человек не стремится отправить меня в тюрьму до скончания века». «Мои намерения прямо противоположны», — заверил его Джонатан. «Я постараюсь помочь тебе выйти отсюда, однако ты должен рассказать мне все, абсолютно честно и как можно подробнее». Джеффри снова вымученно улыбнулся. «Я рассказывал полицейским уже несколько раз. Кажется, они еще не решили окончательно считать меня безумцем или лгуном. Наверное, лишь одно. Ни единому моему слову они не поверили. Я бы и сам не поверил, несмотря на все эти жуткие истории в газетах за последние недели о нападениях дикого зверя посреди Лондона. Но, клянусь Всевышним, то, что я видел, было реально. Это был не зверь, не человек, а порождение самого ада». Он замолчал, собираясь мыслями. Воспоминания были мучительны. И все же, как ни жестоко заставлять его вновь переживать эти ужасные события, сделать это было необходимо. «Начни с самого начала», — посоветовал Харкер. «Из-за чего вы с Бартоломью повздорили? Это стало одним из оснований для твоего ареста. Я побеседовал кое с кем, пока добивался свидания», — пояснил он и чуть подался вперед, всем своим видом демонстрируя, что готов слушать. «Это старая как мир и столь же банальная история», — вздохнул Кэмпбелл. «Ты знаком с Элайзой Хопкинс?» Джонатан отрицательно покачал головой. «Я мог бы рассказывать о ней часами, но достаточно того, что я скажу сейчас. Это самая добрая и прелестная девушка на свете. Я был на седьмом небе от счастья, когда она согласилась стать моей женой. Знакомо ли тебе это чувство, когда ты готов обнять от радости весь мир?» «Да, я переживал нечто подобное», — тихо ответил Джонатан Харкер. Кэмпбелл поймал его взгляд и осекся. «Прости, я знаю о смерти твоей жены. Прими мои соболезнования». Харкер коротко кивнул и жестом пригласил друга продолжать рассказ. «Но жертвой красоты Элайзы пал и мой приятель Бартоломью Филд. Богом клянусь, я ничего не знал о его чувствах, и она не давала ему надежды. Оказалось, что отказ глубоко ранил его, а новость о скорой свадьбе стала еще более тяжелым ударом. Мы с ним встречались вчера, и я, движимый наилучшими побуждениями, пригласил его отпраздновать с нами помолвку. Он же счел меня предателем, бросив это обвинение мне в лицо. Признаться, я не остался в долгу. Мы сказали друг другу многое, о чем сразу же пожалели. По крайней мере, я. А расстались мы в гневе. Через несколько часов, остыв, я подумал, что наша многолетняя дружба должна быть сильнее, поэтому нужно объясниться, как подобает джентльменам. Я отправился домой к Барти, но его там не оказалось. Побеседовав с прислугой, я понял, в какую сторону он отправился, и последовал за ним. На поиски у меня ушел почти весь вечер. Уже не помню, в каком по счету пабе я все-таки обнаружил его, пьяного в стельку. Далее Джеффри рассказал о том, как они с почти бесчувственным товарищем стали жертвами кэбмана, о мертвом теле, упавшем рядом с ним на снег, и как он бежал по узким переулкам, каждый миг ожидая, что шеи коснется дыхание несущегося за ним чудовища. «Мы с тобой давно знакомы, Харкер, и ты знаешь, что я не робкого десятка. Но прошлой ночью я испытал настоящий ужас. Он или оно охотилось на меня, как дикий зверь. Но звери не бывают столь жестоки. Они преследуют добычу ради пропитания, а не для удовлетворения своей злобы». «Как тебе удалось спастись?» — спросил Джонатан. «Мне повезло. Я не представлял, куда отвез нас этот безумец. Бежал по переулкам, не думая о том, куда они ведут. Сначала, не знаю, сколько времени это заняло, кажется, что несколько часов, хотя, конечно же, намного меньше. Но я вдруг оказался в месте, которое узнал. Много лет назад там жил мой дядюшка. Ребенком я часто его навещал. Я заколотил в двери первого же дома, и, на мое счастье, мне открыли. Потом мы послали за констеблем, я сообщил ему о случившемся, не вдаваясь в детали, чтобы он сразу не счёл меня безумцем. Лишь сказал, что на меня и моего друга напали, и что мой друг, кажется, ранен, поэтому я побежал за помощью. Не без труда я вспомнил дорогу обратно и проводил констебля на место происшествия. Кэп, конечно, давно уехал, а тело Барти так и лежало на снегу. До него даже не успели добраться грабители. Прибывшие полицейские принялись обшаривать округу, искать свидетелей. Кто-то начал допрашивать меня. Я не помню, что говорил. Не успел я сообразить, что происходит, как меня арестовали. И с того момента, как привезли сюда, допрашивали и допрашивали. Скажи, ты веришь мне? Или тоже считаешь сумасшедшим? То, что случилось с тобой, кого угодно свело бы с ума, — ответил Джонатан, глядя другу в глаза. Но я абсолютно уверен, что каждое слово из рассказанного тобой — правда. Зверь действительно существует. Ты не первая его жертва, но первая, кому удалось его рассмотреть и при этом уцелеть. Он помедлил. Догадываюсь, что ты не хотел бы впутывать в это дело поверенного вашего семейства. Получив утвердительный кивок, Джонатан сказал. Поэтому ты меня нанимаешь.